Глава 6. Наймит. Посетители в полуденный час, да еще и верхами. Нет, особой прибылью тут не пахнет. Эти не останутся ни на ночь, не станут пользоваться банькой. Впрочем, ею пользовались только заезжие славены. Иноземцы в лучшем случае заказывали себе в комнату лохань с теплой водой, с ужасом взирая на то, как другие с веселым гомоном лезут в бревенчатую постройку, переполненную паром и угаром. Что ж, каждому свое. Этот отряд из пары десятков всадников, появившийся из-за уреза холма, куда нырял тракт, вьющийся в сторону Звонграда, и дальше до Бречеславля, мог разве что остановиться пообедать, а то и вовсе проскочить мимо. Нет, не прошли мимо. Сходу свернули к воротам постоялого двора, которые в этот час гостеприимно открыты нараспашку. Здесь всегда рады посетителям, пусть даже и тем, кто решил остановиться только ради того, чтобы утолить голод. Каждый, ступивший на территорию постоялого двора, приносит его хозяину прибыль. Небольшую, но с миру по нитке, нищему рубашонка. Вообще-то надежды Виктора на то, что народ повалит валом, не оправдались. Было однажды, что на этом пятачке сошлись сразу три купеческих каравана. Они тогда буквально на пупе извернулись, чтобы всех разместить да накормить. А тут еще, как назло, посланник великого князя, благо хоть на постой становиться не стал. Не то пришлось бы самому выметаться на сеновал, предоставляя свои комнаты послу. Этот пользовался особым приоритетом. Так что, хочешь, свое жилище выделяй, хочешь, купцов гони, но постой предоставь. Однако слуга государев торопился так, что обошелся только ужином. А потом в ночь ускакал дальше, сопровождаемый эскортом из 6 драгун. Хорошо, хоть карета была легкая, и имских лошадей хватило. Иначе пришлось бы еще и транспорт искать. У него самого было только 2 лошаденки, да и те так себе. Под солдаты или в упряжь кареты, ну, никак не подойдут. Но тот суматошный день был единственным в ряду размеренных дней, когда в лучшем случае сходились 2 каравана. Но и это случалось только 2. Было тесновато, но двор вполне всех принял. Бывало, что за весь день их не посещал ни один человек. Когда отряд уже оказался во дворе, Виктор понял, что ему показалось несколько необычным в путниках. Среди всадников была одна всадница, восседающая в самом натуральном дамском седле. Нет, скомороху раньше в западных королевствах приходилось наблюдать таких наездниц, и довольно часто, так как псовая охота там была весьма популярна, а она возможна только при верховой езде. Пешком за гончими не набегаешься. Но то на Западе, где отношение к женщинам значительно отличалось от такового в славянских княжествах. Здесь женщины из знатных родов преимущественно были домоседками. А если хотели куда поехать, то им был доступен только один вид транспорта. Вернее, теперь уже 2. Первый исконно славянский – колымага. Ага, Виктор чуть челюсть не уронил на землю, когда узнал, что так называется местный вариант кареты. Вот только кузов на них жестко крепился к осям, отчего ее сильно трясло. А уж при быстром передвижении и подавно. Второй – карета. Пришел с запада, и в настоящее время только там и производился, поступая сюда лишь в виде готовой продукции. Оттуда же ввозились и лошади, так как подобных пород здесь не разводили. В зависимости от того, насколько была украшена карета, определялось и количество пар лошадей, тянувших ее. Чем богаче карета, тем больше лошадей, потому как все это убранство и позолота больно много весили. Для легких достаточно и одной пары, а для особо выдающихся своим убранством требуется никак не меньше 4. Это уже королевские. Но среди въехавших на подворье явно была всадница в амазонке, на западный манер. Вот только лицо прикрыто и не поймешь, то ли от пыли и солнца, то ли из скромности. Тут знатным незамужним девушкам впору было носить паранджу при таком-то отношении. Правда, уже шли кое-какие перемены. Новый князь всячески их вводил в обиход, но палку сильно не перегибал, предпочитая полегоньку подтачивать старинные устои. Смолины, которые у великого князя были во всем в фаворе, не могли не оказаться в числе первых, кто поддержал новшество. А в ворота сейчас въехал глава именно этого рода, полковой воевода Святовид. Его Виктор узнал сразу. Как же не признать благодетеля, чуть по миру не пустил. Ну да ничего, вроде выправилось все и наладилось. С планами пока придется погодить, но свой угол имеется, и старость есть где встретить. Уже большое дело. Остальное приложится. Этот месяц, конечно, минусом пошел, причем хорошим таким. Но зато удалось уложиться в те деньги, что оставались, и теперь какая-никакая копейка потекла. Понятно, все уходило на то, чтобы пополнить запасы. Опять же, к зиме нужно было и самому одеться, и людей одеть. Так что о прибылях и речи не шло. Но зато хвала Отцу Небесному, подворье окупалось и не требовало дополнительных затрат. Когда Виктор увидел ту разруху, что здесь творилось, то мысленно помянул воеводу всеми ласковыми эпитетами, которые вообще сумел припомнить. Но при зрелом размышлении отбросил эти мысли в сторону. Ну, развел немного не без того, но ведь не заставлял. О том, что здесь все разграбили, можно было и догадаться, если мозги вовремя включить. А воевода, тот в первую очередь решает личные вопросы, сбрасывая со своих плеч заботу о Ямской станции и налаживая быт путешественников. Тем более уже решается вопрос о том, чтобы наладить почтовое сообщение между Пречиславлем и Пирмой, столицей Фрязии. А это пассажиры, которым голову преклонить нужно. Опять же, поступление в казну. Одним словом, родил об уезде, но в то же время дал возможности ему осесть. Остальное... это нормально. Ну, покипел Волков вначале, да успокоился... К тому же, если начнутся пассажирские рейсы, это стабильный доход. Остановка на этом постоялом дворе будет однозначно. Быстренько сбежав с крыльца, Виктор принял поводье у воеводы. Ждан буквально одновременно появился у лошадки с девушкой, но ему позволили только взять лошадь под уздцы. Спуститься девушке, а судя по гибкому стану, это была именно девушка, помог боевой холоп, принадлежность которого тоже сомнений не вызывала. «Здрав будь, батюшка воевода!» «И тебе не хворать, добролюб! Ты вот что, давай кузнеца в кузню, у нас одна лошадка охромела, подкову потеряла. Да прислуги вели накрыть обед». «Деда!» «Цыц, ягоза! Все, что могло случиться, уже случилось. Нам еще 30 верст скакать». «Самой кусок в глотку не лезет, так подумай о людях!» Зло и в то же время взволнованно произнес Смолин-старший. Едва услышав девичий голос, Виктор тут же поплыл. «Не может быть! Смеяна! Здесь!» «Ой, божечки, держите меня трое!» «Что такого могло случиться, что воевода взял ее с собой в дальний поход, да еще и верхами?» Это говорило о спешности и важности произошедшего события. Мысли об этом поселили в его душе тревогу. Однако он мог сколько угодно изнывать от любопытства, но задать вопрос не имел права. Понимать надо, кто они и кто он. Нет, со Смеяной еще можно было пообщаться. В ней пока преобладала непосредственность, свойственная юности. Другое дело, что сделать это, не нарушив приличий, не получилось бы. А за такое здесь вполне можно и без головы остаться. Спрашивать воеводу тоже проще самому повеситься. Меньше мучений. «Людей накормить – это уже к добролюбу. Нам только попить. Ей квасу, мне пиво». Стало быть, еда в глотку не лезет не только Смеяне, но и воеводе. Симптомчик, однако. Девушка прикрыла лицо от дорожной пыли и солнца. Как только она оказалась в тени крыльца, тут же убрала в сторону угол платка. Вся одежда изрядно пропылилась, хоть палкой выбивай. Еще бы, сушь стоит. Так что пыли дорогой наглотаешься, даже если будешь ехать первым. А первыми ехали холопы. Что случись, они и удар на себя примут. Глянув на ее лицо, Виктор едва не лишился дара речи. Ну, как не лишился? Как раз и лишился. Язык к небу намертво прирос. Хорошо хоть нашел в себе силы отвести взор в сторону. Закивать, как китайский болванчик, в знак понимания. Да провести дорогих гостей в помещение. Ох, стыдобище. Ведь понимает, что ничегошеньки-то ему не светит. А иди сердцу объясни. Мозги-то разумеют, да только это бесполезно. Деда. А? Вот и теть твою навязалась на мою голову. А лучше было бы, если бы матушка поехала. А иначе никак, ведь сам ведаешь. Да ведаю. Добролюб, пришли кого из девок? Голуба! Я хозяин. Помоги боярышне. Слушаюсь. Отчего-то он подумал о том, что тут без женских дел не обойдется, а потому предпочел направить в помощь девушке многоопытную голубу. Веселина, дочь кузнеца, могла и не управиться. Молодая еще. А матери ее только успевай поворачиваться. Постояльцы торопятся, потому и обслужить надо быстро. Тут же готовых блюд нет, готовят только по мере возникновения надобности. Имеются, конечно, холодное отварное мясо, колбасы, копчености, солонина, сыр. А если горячее, то это только ждать. Но тут, похоже, обойдется холодными закусками. Видя, что персонал разрывается на части, припахали даже Ждана. Отец с расковавшимся конем сам управляется. Виктор направился в ледник, откуда вернулся с запотевшим кувшином пива. Благо, хоть не прошло и года, как здесь хозяина не стало. Лед все еще был в силе и служил новым хозяевам, иначе намаялись бы. Поставив пиво перед воеводой, севшим в одиночку в дальнем углу, он уже хотел удалиться, чтобы также включиться в процесс обслуживания, но его окликнул Световид. «Ты бы, людишек, моих горячим попотчевал?» «Так нет ничего готового, батюшка воевода. А вы, по всему, видать, спешите. Богдан с конем быстро управится, глазом моргнуть не успеете». «Ничего, яйца с салом твоя повариха пожарить поспеет. Как приказ отдашь, вернись. Слово к тебе есть». Вроде и кинул его воеводушка, а вот нравился он Виктору, спасу нет. Настоящий хозяин. Именно так, с большой буквы. Есть возможность о людях проявить заботу, хотя и холопы они ему. Он и проявляет. Пожелал скомороха пригласить выступить у себя на дому. Устроил развлечение не только семейству, но и всей дворне. Да еще и постарался устроить так, чтобы присутствовали те, кто не видел в прошлый раз. Но вот просьба вернуться и выслушать его слово отчего-то не понравилась вовсе. Это какой же может быть вопрос у воеводы к хозяину придорожного постоялого двора? Ну, коли уж не погнушался Световид сидеть за одним столом со скоморохом, то стоит ли удивляться, что он посадил напротив себя хозяина подворья? Этот по положению на 3, а то и на 4 головы выше будет. Но вот неуместно это. Там-то было свое подворье и свои люди, а тут уж и посторонние глаза. Однако Виктор, хоть и удивился, предпочел сделать все молча, состроив морду кирпичом. Местному, скорее всего, было бы куда сложнее преодолеть свою робость, но он был представителем совершенно иного общества, поэтому перенес произошедшее без внутренней паники. Но вот сказать, что ждал добра от подобной чести, не мог. Непрост, Смолин-старший. Ох, непрост. Гадаешь, отчего за стол к себе посадил? Так в прошлый раз, когда вот так вот сиживали, я всю свою мошну порастряс, воевода-батюшка. Остер ты на язык. Но разве напрасно растряс? Ведь теперь свой угол... Заработок не в пример больше, чем когда на торжке скоморошил. Был ты перекати полем бесприютным, а сегодня уважаемый человек на всю округу. Не боярин, не купец, но и не ремесленник, и не смерть. Это так, и судьбу клясть у меня и в мыслях не было. За совет добрый благодарствую. Про то, что догадался о поддержке боярина при покупке холопов и усадьбы, Виктор все же решил не упоминать. Ни к чему оно. Не стоит давать понять человеку, что о том, чем обязан, полностью в курсе. Коли сам напомнит, то дело другое. А коли гордость не позволяет о том даже намекнуть, то тут уж Волков ни при чем. Вот не ведает, и все тут. Но думается мне, не затем ты посадил меня за свой стол, батюшка-воевода, чтобы об этом речи вести. Все же натура человека из другого общества взяла верх. И он, не удержавшись, задал вопрос, стремясь перейти к сути. Уж больно любопытно было. «Не затем. Ишь, что деется-то? Золото барона Берзинша добралось до Градимира и в крепости». При этих словах Виктор совершенно искренне расстроился. Что ни говори, но живой боярич, помнящий об услуге, был куда предпочтительнее мертвого. Но если быть до конца честным, скребанула его обида, что вот он старался, жизнью рисковал, спас человека, а все зря. «Царствие ему небесное», – перекрестившись севшим голосом, произнес Волков. «Типун тебе на язык!» Тут же вскинулся, как наскипидаренный Смолин. И не было в его взгляде гнева, а только страх и беспокойство. «И что все это значит?» «Так жив сын-то?» – уже с облегчением спросил Виктор. «Жив? А ты с чего взял, что приставился? Прости, Отец Небесный, речи мои неразумные». «Так, батюшка воевода, ты же сам сказывал, что золото баронское...» «Я и без тебя ведаю, что сказывал. Отравить его хотели, да бог миловал. Вовремя спохватились, на счастье. Бабка-травница в крепости обреталась, помощь оказала. Вот только, как оно сейчас, не ведаю. Я тебя зачем позвал?» «Градимир выкарабкается. Коли не так, то бабка поостереглась бы надежду вселять. Прикрылась бы волей отца нашего. Да только аспид этот не успокоится. И еще что замыслит. Конца тому не будет, покуда старик в могилу не сляжет. Сыновей у него не осталось. А потому все достанется родне его дальней. Что ждет, не дождется, когда наследство в руки упадет. Стало быть, и мстить никто не станет. Понимаешь, к чему я?» «Нет, батюшка воевода», – приняв самое глупое и наивное выражение морды лица, проговорил Виктор. «Нет, в киллеры он не нанимался. Пошло оно все». «Коли порежешь барона, получишь 200 рублей серебром. Сможешь начать то, что хотел. Да на что денег не достало. Что для дела понадобится, сказывай, помогу. Да только чтобы к первому вересню». «Вересень. Сентябрь». «Барона того на этом свете не было». «Побойся бога, воевод батюшка, чай я не душегуб». «Это ты-то? Не каждый воин столько народу угробит, сколько ты сумел за 2 месяца. Ведь 9 душ на суд небесный отправил». «То со страху», – как можно убедительнее кивнул Виктор. «Всем бы так бояться в Бречеславии, так и ворогов уже не осталось бы. Сделаешь? Получишь награду достойную». «А отчего меня-то выбрал, боярин? У тебя не 1 сотня боевых холопов, которые не по долгу, по любви готовы за тебя хоть в сечу, хоть на дыбу, а ты меня сватаешь?» Со стороны могло показаться, что разговаривает Добролюб со Святовидом, почтительно склонившись, насколько это возможно, сидя за столом и зажав коленями руки. Но на Смолина... В этот момент смотрели внимательные глаза, и голос новоявленного трактирщика был тверд. «Вот теперь вижу, что не ошибся в тебе», – довольно ухмыльнулся наниматель. «Если моего человека схватят, то выйдут на меня и дознаются, что это я умышлял против барона». «А с чего ты взял, что я буду молчать и тебя не упомяну?» «Никто молчать не станет. Не родился еще тот, кто сможет выдержать пытки. Все от заплечных дел мастера зависит. Коли окажется хорошим и торопиться не станет, то сломает любого. Вот только твои слова словами и останутся. А мой холоп приведет ко мне, как путеводный клубок из сказки. Укажет, как яблочко наливное на блюдечке серебряном. Но это если все плохо. А коли все лотком, на что я надеюсь, уж больно ты ловок, то получишь возможность на своем подворье устроить то, что задумывал. Я... Молчи, добролюб, резко осадил воевода. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Раз высказав свое решение, потом сложно его поменять. Ты подумай хорошенько, а когда назад буду ехать, обскажешь, что надумал. Но думай крепко. Такое не так часто случается. А потом, деньги ведь не самое главное на земле. Вот где прав, там прав. Не все решают деньги. Подчас поддержка сильных мира сего значит никак не меньше, а порой и куда больше. Вот только быть для них напоминанием о чем-то нехорошем, недостойном, удовольствие ниже среднего. В особенности, если ты не имеешь страховки. Это не 21 век. Тут с судами все просто, а с доказательной базой ой как тяжко. Кто такой вчерашний скоморох? Да даже купец, чтобы свидетельствовать против боярина из старинного и уважаемого рода, да еще и стольника великого князя. Вот если бы была аудио и еще лучше видеозапись. Глупые мечты. Но в любом случае, чтобы жить долго и счастливо, от всех этих затей нужно держаться подальше. Но тут ведь еще какая оказия? Барон – лицо наверняка сильно охраняемое, а потому подобраться к нему не особо просто, если вообще возможно. А Виктору уже и срок назначили, месяц с небольшим. Отказаться сложно, могут и на тот свет спровадить. Согласиться? Можно. Вот только тут никаких форс-мажоров не может быть. Тут либо ты все сделал как надо, либо труп. Третьего не дано. Кстати, в первом случае тоже совсем не обязательно в живых оставаться. С мертвыми оно как-то попроще будет. С другой стороны, сейчас никто от него ответа не требует, и то ладно. Будет время подумать над тем, как отсюда слинять. А линять нужно однозначно. Как там говорят, паны дерутся, а у холопов чубы трещат? Тут как бы не хуже. Тут живота легко лишиться можно. Твою дивизию, 130-й полк. 230 рублей псу под хвост. Да в новом свете с такими деньжищами можно было бы устроиться гораздо лучше. И плевать, что он славянин. Там нравы куда проще. Да и в крайнем случае можно где-нибудь затихариться, поставить усадьбу и жить в свое удовольствие. Решено. Нужно выбираться за океан, потому как там его никто не ждал. Зря, что ли, западные мастера выезжают в славянские княжества. Выдавливают их конкуренты. На Западе сильно развиты гильдии, и чуть что не по их, держись. Так что подняться там не дадут. Максимум, что ему светит, это скоморошество. Но этим старость не обеспечить. Встал вопрос по холопам, но тут же и затух. Там они ему уже холопами не будут, потому как закон здесь останется, а вот обузой очень даже могут сделаться. Так что если выбираться, то одному оно и проще, и дешевле. Никто бесплатно на корабль не посадит. Значит, нужно соглашаться. Выпросить у воеводы хоть 5 рублей, и то уже дело. Потом возьмет все необходимое и обеих лошадей. Перевозка их дороговата, но говаривали, что в новом свете даже кляча чуть не на вес золота. Так что продажа одной лошаденки вполне покроет перевозку обеих. А лошадь там пригодится, уж больно все смахивало на колонизацию Америки. Жаль подворье не продать, не поспеть просто. Можно, конечно, отдать за бесценок. Помнил он, кто тогда разочарованно и с завистью взирал на него. Но такая сделка тут же привлечет к себе внимание. А ведь корабли ходят не каждую неделю, и даже не каждый месяц. А когда идут, так попробуй еще попасть на борт. Людей, жаждущих отправиться за новой долей, более чем достаточно. Так что, ожидая, можно и руки воеводы дождаться». Не похож он на того, кто прощает Кидалова. А так у него месяц будет по-любому, смыться поспеет. Решено. Дождется возвращения воеводы и согласится. «Это она?» «Кто она?» – встрепенулся Виктор от внезапного вопроса, произнесенного голосом Голубы. «Вот так вот стоишь на крыльце, думаешь о своем, а тут к тебе тихонечко так подходят сзади и спрашивают не пойми о чем». «Та, о ком ты порой думаешь, когда со мной бываешь. Ведь это Смеяна». «Бабу не обманешь. Баба, она сердцем видит». «Да, Армен Борисович, как же был прав тот горбун, которого вы сыграли в знаменитом фильме. Именно что сердцем. Но так дело не пойдет. Сначала никого, потом тот старик, теперь вот Голуба. А как говаривал другой персонаж из другого фильма, что знают двое, знает и свинья». «Ты ума лишилась? Думай наперед, что говоришь». Строго одернул он ее, вроде сделал это практически без заминки, и голос не дрогнул. Вот ей-ей поклясться мог. «Стало быть, она...» – горько вздохнула девушка. И было в том вздохе столько всего намешано, что и виновным себя грешного посчитаешь. «А ну, разговоры, марш в дом, делом займись. Слоняешься, словно дел никаких нет». Тут же в ответ взъерепенился Виктор. «Нет, ну кто объяснит, что за народ такой эти бабы? Ведь не обещал ничего. Мало того, хозяин ей не замуж звал, а сменить одну неволю на другую. Ну да, спит он с ней, и что с того? Никакого повода ни разу он ей не дал, а тут поди ж ты, ревновать вздумала». Двое суток Виктор думал. Крепко думал. Вот только не над тем, как выполнить задачу, поставленную воеводой. Над этим он сам пусть голову ломает. Ну да, спас он однажды Градимира. Да только не его он спасал, а себя. Не заметь его тогда в кустах тать, так и уволокли бы Смолина-младшего. И он уже прекратил бы свой путь в этом бренном мире. А может, по сей день мучился бы в узилище. Иные мысли кружились в голове. Надо было решать, что брать с собой в поход, а главное, где взять деньги. По здравом размышлении, он решил, что все же подворье продать можно, даже если получит за него 60 рублей. Этого хватит, чтобы с нехитрым скарбом добраться до новых земель за океаном. Еще и останется. А то он уже будет сам хозяином своей судьбы. Вот оружие нипочем продавать не станет. К тому же, в случае чего... В тех краях цену за него можно получить куда лучшую. А к исходу вторых суток все пошло прахом. Его, как говорится, накрыло. И накрыло наглухо. Как бы теперь воевода не хотел смерти старого барона Берзинша, Виктор жаждал ее гораздо больше. Настолько, что умри сегодня тот в своей постели или погибни от другой руки, и вовек не успокоился бы. Может, чего с могилой учудил бы, а то и на родственничков открыл бы охоту. Хотя и ненавидели они его. Но так просто не спустил бы точно. В Смеяну стреляли. Понятно, что целили в Градимира, которого все еще слабого везли в Звонград на повозке. Но попали в лошадь, на которой сидела девушка, ехавшая рядом с отцом. Снаряд ударил под лопатку животное, которое практически полностью скрывало раненого, оставляя в качестве цели только голову. В нее-то и вознамерился попасть убийца, да только, как видно, лошадь Смеяна отчего-то дернулась или просто двинулась вперед, прикрыв собой раненого. Вот тогда-то и ударил арбалетный болт. Лошадь заржала и встала на дыбы, девушка вскрикнула. Не сразу и сообразили, что произошло нападение, все-таки не огненным боем воспользовались. А когда наконец дошло, устроили самую настоящую облаву. Да только все зря. Никого не нашли. Дальше путешествовали уже по всем законам военного времени, с боковым охранением, которое в пешем порядке прочесывало охватывающий дорогу лес. Будь девушка в обычном седле, ничего не произошло бы. Но она была в дамском, которое конструктивно предусматривает посадку ближе к холке, а не посередине спины. поэтому болт оцарапал ей ногу. Ничего серьезного, самая натуральная царапина, каких дети получают великое множество и которые заживают без следа. Куда больше растерявшаяся Смеяна пострадала от падения, сильно зашибив колени и руки. Но факт остается фактом. Та царапина была от оружия, направленного в ту, на кого Волков был готов чуть ли не молиться. Ага, вот так вот влип по самые уши и сам не понял, как и когда это случилось. Пока Голуба суетилась над боярышней, Виктор направился прямиком к воеводе. Не было у него больше выбора. А раз так, то стоило оговорить еще кое-что.